Люди горячились, рвались в битву. Пугачев на полном скаку подъезжал к крепостным воротам. «Детушки! Детушки!» — закричал он. «Против кого идете? Аль не признали меня, государя вашего?» Из-за крепостного вала выглянул седоусый капитан. «Я тебе, сукину сыну, покажу сейчас!» — погрозил он кулаком и скомандовал притаившимся стрелкам: «По вору огонь!» В степной тишине прозвенели редкие выстрелы. Грязнов кинулся вперед, ухватил пугачевского коня за повод. «Остерегись, государь!» «Уйди прочь!» — закричал Пугачев. «Знай свое дело!» Он оглянулся на бегущие толпы и закричал им: «За мной, детушки!» Но из крепости дружно отстреливались. Не добежав до заплотов полусотни шагов, простеряв раненых, толпы повернули назад. Они увлекли Пугачева. Белый конь широким махом вынес его вперед. На полном скаку он остановил коня, крепко взнуздав, повернул обратно, вздыбил его и врезался в людскую гущу. Давя людей, широко размахивая плетью, Пугачев стал хлестать их. «Куда ж вы? Чего спугались, лукавые? Назад! Назад!» — кричал он и гнал толпы на крепость. Из-за тына раздавались частые дружные залпы. Грязнов выскочил вперед, прикрыл собою Пугачева. «Прочь!» — озлился Емельян Иванович. «Доколь глаза будешь мозолить?» Смуглое лицо его в злобе перекосилось. Ощерив крепкие зубы, Пугачев схватился за клинок. В эту минуту вражья пуля ударила воронка. Конь заржал и опрокинулся, загребая копытами землю. Грязнов вскочил, Пугачев, сжав скулы, обхватил правой рукой левую и отъехал прочь. На парчевой бекеше его залила кровь. «Пропал конь! Государя изувечили!» — с горестью подумал Грязнов и следом за Пугачевым побрел прочь от крепости. Рука Пугачева вспухла, посинела, сильный жар одолевал тело. Он валялся на войлоке в палатке и горько жаловался: «Николи того не было!» На царей пули еще не отливались. Это, видать, наговорное. Колдун, офицеришка. Ночь темным пологом накрыла степь. Нарушая тишину, за дальним ильменем провыл одинокий волк. Пугачев вышел из палатки, взглянул на звездное небо, тихо обронил: «К полуночи месяц взойдет». «Коня!» — властно сказал он Чумакову. Емельяну Ивановичу подвели белого скакуна. Поддерживаемый близкими, он, морщась от боли, взобрался в седло. В эту пору по вражкам, рытвинам, к заплотам крепости, как черные неслышные тени, крались охотники. Загремела пальба. За валами тревожно забил барабан, но было поздно. Под ударами топоров трещали ветхие и сохшие от степных ветров бревна, рушились тыны. И тогда Пугачев на своем скакуне выехал вперед. С толпами разъяренных дневной неудачей людей он устремился в пролом. С развивающейся гривой его конь носился по крепостной улочке и давил потрясенных ужасом защитников. Из-за холмов выплыл багряный месяц, осветил степь. У темных крепостных ворот кричали обозленные пугачевцы: «На перекладину их!» Мужики вешали усатого коменданта крепости и его жену. За гарнизонной избой занималось пламя, багровые отсветы озарили темное степное небо, прилетевший ветер пахнул в лицо гарью. Над широким яиком тянулись горькие дымы, дотлевали бревенчатые домишки магнитной, кругом пепел и запустение. На пожарище копошились бездомные одинокие псы. По ковылю, по дорогам ветер гулёна славу разнес. Днем и ночью в пугачевский стан прибывали конные башкиры, ордынцы, заводчина. Животворной водой оросилась степь. Ожила, зашумела. Под звездами на глухих дорогах заскрипели телеги, ржали кони. Горы и степи изобильно рождали недовольных, и спешили они теперь под магнитную. Росло пугачевское воинство, и как вешний поток выходило из берегов. В стане над яиком белел большой шатер, а в нем на войлоках метался батюшка. Все тело его горело и томилось от боли. Ивашка Грязнов склонился над ним. «Дозволь, государь, привести лекарку. Знаю тут одну в степи». Пугачев покривился от боли. «Зови, дай облегчение», — обронил он и устало опустил голову. Ивашка вскочил на коня и поскакал к Ильменю, к знакомой балочке. Вот и воды блеснули, и низинка распахнулась. Как и в прошлый раз, подле родника вился дымок, у костра сидела старуха. Приложив дрожащую ладонь к глазам, она пристально вглядывалась в подъезжавшего конника. — Заждалась тебя, родимый! — низко поклонилась она казаку. — Ой, что ты! — Грязнов суеверно покосился на старуху. — Отколь тебе, бабка Алена, было ведомо, что наеду сюда? — Сердце вещее подсказало, что не миновать тебе и в третий раз меня, старую. Она смолкла, помешала в чугунке. — Ты что ж, полудневать собралась? — спросил казак и заглянул в котелок. В нем кипела, пузырилась чистая водица. — Отполудничала и отужинала, сынок. Скорбно отозвалась ведунья. Поприело все. Годы мои вышли, и собралась я, крестничек, в дальнюю дорожку. Вот и лопаточки надела. И впрямь на ногах старухи белели липовые лопаточки. В чистом сарафане празднично и торжественно выглядела бабка. Никак на Кыштым собралась, — возрился на старуху Ивашка. — Нет, сыночек, не добрести мне до родной земельки. Услышала я вчерась гром дальний и подумала, идет государь-батюшка, несет он расплату нашим притеснителям. Ох, хоть бы в очи его поглядеть! Казак подсел к огоньку и молча выслушал старуху. Из глаз ее выкатилась жаркая слезинка. Хоть одним глазком взглянуть на ясного сокола, да силушки уж нет, уходилась. «Садись, бабушка, на моего коня, да поедем мы к нему!» Поранили его наши супостаты. Да будь травку такую, чтобы боль ту унять. Есть такая травинка? Ой, есть. Приложишь к ранке, отойдет боль, а на десятый день возвратится здоровьица. Старуха заползла в свою лачугу, добыла ладанку, подала ее казаку. Вручив травку, она присела у костра и огорченно сказала. И то старая подумала, да можно ли соваться ему на глаза. Доменяли ему? Нет, нет, она грустно покачала головой. Езжай один. И так мне радостно, что хоть капельку доброго могу для него сробить. Ну, сынок, торопись. Ивашка согласился со старухой. Быстро вскочил на коня и понесся в степь, а на пригорке долго темнел силуэт маленькой старушки. Степное марево постепенно укрыло его. В ночь полегчало Пугачеву от Алениной травы. Опухоль стала спадать. Наказал он сбираться в поход. Утром заиграли трубы, загремели бубны, конники выступили вперед. Клонился долу ковыль, разбегались неведомые тропы, поднялись птицы над степью, станичники запели песню. «Ах ты, степь ли, степь наша родная, ты неси коней, глаже скатерти, мы задумали дело правое, думу честную». Ветер развивал конские гривы, звенели удила. Осененный знаменами в голове ехал Пугачев. Впереди неслись птицы, позади кралось зверье. Неподалеку от верхней Яицкой из-за горы выплыло пыльное облако, показалась рать. «Быть драке», — решил Пугачев и стал выглядывать места. Но в эту минуту его острый глаз заметил вестника. На сером коне широким махом скакал казак. Навстречу ему Пугачев выслал Грязнова. Рати остановились, разделенные холмами, и стали выжидать. Улеглась пыль, смолкли голоса, и только кузнечики в ковыле неутомимо завели свое надоедливое цырканье. Подбоченясь, сидел Пугачев на белом коне. Вот Грязнов оторвался от вестника и подскакал прочь. Пугачев облегченно вздохнул. На скаку Грязнов махал шапкой и кричал: «Свои! Свои!» Подъехав к Пугачеву, он вытянулся в седле и молвил радостно: «Ваше Величество, полковник Белобородов помощь ведет!» Емельян Иванович махнул рукой, снова заиграли рожки, забили в бубны, взвилась песня. «Коль придется покориться нам, сложим головы непокорные, подкатов топор под страшный удар, сложим буйное эх до головушки». С кургана впать навстречу Пугачеву на добром коне спускался высокий, плечистый всадник. Не доезжая, он соскочил с коня и пошел неспешным, чинным шагом. Было в его движениях что-то уверенное, хозяйское. Держался он прямо, строго. Пугачев сам сошел с Белогривого и двинулся навстречу. Они сошлись на степном перепутье, обнялись и трижды поцеловались. «Конь, а конь!» — повеление войска мимо верхней Яицкой крепости. Через ордынцев дознался Пугачев. Сидит за валами и тынами крепости прибывший с дружинами генерал де Колонг. Сжигая мосты, разрушая паромы, пугачевское войско свернуло на Карагайскую. В крепости за полусгнившим заплотом притаились в обороне старые да дряхлые инвалиды. Завидев на курганах повстанцев, смотритель, прапорщик Вавилов, закрыл ворота. Тишина легла на степь. Жарко пригревало солнце, блестели под ним солончаки, да струилась марева. «Господи Боже! Да будет воля твоя!» — взмолился старый прапорщик, снял треуголку и перекрестился. В эту минуту из-под парика выглянула простое мужицкое лицо, загорелое, с рябинами.